Эпилог. Мы выбрали леспромхоз на Дальнем Востоке. Покровский, так он назывался. Небольшой по населению, 4000 человек. Он понравился нам тем, что до районного центра было недалеко, 10 километров. К тому же была замечательная природа. Я никогда не встречал таких больших пауков в лесу, не видел ни разу бабочек, у которых крылья с ладонь ребенка. Когда мы с Томой впервые обнаружили такую красоту, мы начали гоняться за бабочкой, но, конечно, не поймали. И хорошо, а то что бы мы с ней делали? Нами все время владело детское настроение. Мы довольно быстро купили небольшой дом с двумя комнатами и кухней. Кстати, был и огород. Тома сразу начала планировать грядки. Вот здесь она посадит морковку, здесь свеклу, там горох, а вот тут мы посадим картофель. Я ходил за ней и радовался. Я начал чувствовать, что жизнь наша успокаивается, и хотя бы на какое-то время мы избавились от преследования и выполнения заданий. Когда мы ходили и выбирали дома, я спросил у Томы, может ли она посмотреть запрет у женщины, которая показывала нам дом. Тома отрицательно покачала головой. Я, естественно, хотел спросить, почему, но она сказала, что все объяснит потом. Мы заехали в дом и начали обустраиваться. Я уже забыл о своем вопросе. Тома сама подняла его. Она выдала мне новость, от которой я сначала обалдел, а потом обрадовался. Оказалось, Тома беременна. Вот из-за этого у нее и пропала способность смотреть запреты. Я подумал, что это хорошо. Не надо беспокоить лишний раз психику Тома и ребенка. Мы не знали, кто будет, в это время еще не могли определять пол ребенка, но почему-то мне казалось, что первым у нас будет девочка, а уж потом и мальчик. Когда мы освоились в доме, пошли устраиваться на работу. Тома стала работать в конторе леспромхоза бухгалтерии, а я со своим техникумом, документы которого остались в том времени, пошел работать в электроцех электриком. Через несколько месяцев Тома вышла в декрет. Я же поднялся до 4-го разряда и уже мог ремонтировать краны, пилорамы и другие механизмы. По вечерам мы с Томой смотрели черно-белый телевизор и открывали для себя советские фильмы, программу «Время», «Кинопанораму» и другие передачи. В огороде у нас довольно хорошо все росло. Тома оказалась прирожденной крестьянкой, это я так шутил. Иногда к нам приходили гости, и мы пили чай и разговаривали. Время шло тихо и незаметно. Однажды мы с Томой задумались, а кто у нас будет? Гены Томы с ее способностью и мои гены с моей способностью должны были перемешаться. И что могло получиться? Какая взрывная смесь? Мы любили нашего будущего ребенка и ждали его. Конечно, нам хотелось домой, в цивилизацию. Хотя постепенно она начала забываться. И все равно мы надеялись, что когда-нибудь вернемся. Родился мальчик. Тома и ее знакомые утверждали, что он похож на меня. А мне казалось, ни на кого он не похож. Но, может быть, глаза немного мои. Конечно, мы сразу увидели, что у нашего сына умные глаза. Даже немного шутливо поспорили о том, в кого он такой умный. Он был обыкновенным ребенком и ничем выдающимся себя не проявлял. Честно говоря, я и не хотел, чтобы он обладал какими-то необычными способностями. Я понимал, чем больше владеешь, тем больше с тебя и спросится. Да еще Тома с ее запретами. Она всегда говорила, чем способнее человек, тем сильнее у него запреты. В общем, превратились мы в обыкновенных советских людей. И пока нам это нравилось. А что дальше? А там жизнь покажет.